святого Николая Чудотворца Мокрого или Мокрое. И эта церковь известна так только в общем употреблении, а собственно именуется Покрова Пресвятой Богородицы, во имя какового празднества основана и самая церковь. А во имя святого Николая Чудотворца здесь находится предел, построенный в 1697 году женою окольничего Чирикова, боярынею Евдокию Авраамовную, дочерью думного дворянина Лопухина, на память кончины дочери своей Неониллы. Здесь есть еще и другой предел, во имя Богоматери всех скорбящих радость. Церковь находится в Зарядье, в Мокринском переулке, и называется Мокрая, по низменности места, на котором стоит. Церковь каменная. В 1802 году она перестроена заново.